Глава 22. Липовые ревизоры. Вернувшись с объезда собственных коммерческих заведений, купец Китовый уединился в кабинете. К исходу дня он всегда считал полученные доходы. На улице начинался вечер, поэтому на стенах горели канделябры с большим количеством свечей. Перед Иваном Юрьевичем лежала огромная конторская книга, раскрытая на середине. Кабинет купца поражал своей роскошью и не отличался от кабинетов губернаторов Уфы, Оренбурга или Екатеринбурга. На центральной стене над креслом хозяина висел портрет государя-императора. В углу стояли большие напольные немецкие часы. На одной из стен располагались несколько личных портретов. Под ними стояли большие сундуки с книгами и рукописями. Страстью хозяина являлся сбор различных писаний и книг глубокой древности. Поэтому книги были не только в сундуках, но и на стульях, на диване и на рабочем столе. В углу кабинета стоял диковинный железный рыцарь, непонятно какой армии и национальности. Лицо у него было монголоидно, а доспехи – европейские. Настроение у хозяина было отменным. Днем раньше он объехал все свои трактиры, имеющиеся в садке, числом 2. Осмотрел строение, посмотрел на работу управляющих и половых, заглянул на кухни. Успехами коммерции остался доволен. «Иван Юрьевич, к вам подручный управляющего заводом, доверенный его, Филипп Кобиревскин, по срочному делу, копытами бьет, прям как бравый конь, к вашему степенству просится», – доложил ближний помощник и старший приказчик Макар. «Приходи, Маруся с гусем, кувыркнемся и закусим. Кто его просил или приглашал, этого черта на ночь глядя прийти? Все настроение испортил». «Ну и чего ему?» — сердито уточнил купец. «Говорит, что дело срочное, но никак ожидания не терпит». «Ой, гады нелюди! У кого праздник в домушке, а в нашей избушке живут только одни проебушки? Впусти, послушаем заводского дурня. Что этот управляющий передать хочет? Если им обоим не в моготу, пусть хоть прикроют наготу. Что за дело на ночь глядя?» Посыльного впустили. Тот, сняв шапку, уважительно поклонился, кашлянул, переступил с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор. «Говори, коли приперся, где больше двух, говорят вслух, а не ловят ртом навозных мух», — заявил купец, весело ухмыльнувшись. «Извините, ваше степенство, за позднее прибытие, но управляющий прислал. Дело уж больно важное, без вас никак. Ревизора у нас на заводе, самого Санкт-Петербургу, прямо с инспекцией оружейных и патронных заводов. Неожиданно, как снег на голову приперлись. Управляющий сам не свой от переживаний и волнений. Документ, предписание предъявили. Один из них – артиллерийский офицер, а другой, значит, колледжский секретарь. По-военному цехвайтер, начальник арсенала. Так вот, просит управляющий пособить ему. Помогите уж, ваше степенство, не откажите, в ноги падает». Чуть не плача, попросил посыльный. «Да чем я вам, дурья, башка помогу? Слышишь, Макар, опять к нашему берегу бревна не плывут, а одно говно до щепки. Нам бы кто помог. Ревизоры ваши к нам какое отношение имеют? Никакого. Филиппка, я же оружейные снаряды не выпускаю», – спокойно уточнил купец у подручного управляющего заводом. Он сидел за столом спокойно и уверенно, развалившись в кресле и невозмутимо смотрел на просителя, нисколько не волнуясь и не переживая, только насмехаясь в душе над бедой, постигшей управляющего. В углу кабинета, привалившись к стенке, стоял Макар. С ухмылкой наблюдая за хозяином и просителем, он получал удовольствие от игры прожженного жизнью хитреца. Смеясь в кулак от его пошлых пословиц и поговорок, он знал, что хозяин просителю поможет. В душе Китовый был человеком незлобивым и добрым, но покуражиться любил по всякому поводу и без него. Преданный слуга управляющего сделал паузу и с новой силой завопил плаксивым голосом. «Вы, батюшка, только и можете помочь! Более никто другой. Ревизоры эти, как звери сущие, прибыли, пачпорта предъявили, а потом предписание на проверку завода. Строгие ужасно. Знаться не желают, разговаривают сквозь зубы. Прежде всего заявили, что с утра кассу снимать будут, с рабочими беседовать, а потом проверку устроят по всем местам. Так и сказали. С утра проверим содержание плотины, доменный корпус, кричные, молотовые, якорную и пильные фабрики, потом арсенал и цеха по изготовлению лафетов. Дальше видно будет. Если воровство, казнократство какое, лихоимство, имздоимство, то каторга и непременно Сибирь. Ни чаю, ни водки не откушали, как обычно в таких случаях полагается, а сразу в оборот. Старший по чину еще молод по возрасту, а вот младший по чину, как старый черт, кряжистый, кулачищи как молоты, лицо в бороде да глаз. Взгляд, упаси Боже, сущий разбойник. От такого на большой дороге не уйти, а фамилия под стать, Кротов. Говорят эти ревизоры управляющему, ни сегодня, ни завтра, ни до конца государевой службы у вас оставаться не желаем. Поселимся отдельно и столоваться будем тоже отдельно, чтобы вы не заподозрили нас в сдаимстве. Не вздумайте куш какой подсунуть, немедля развернемся на Уфу и обратно прибудем с конвоем. Разговор все больше младший по возрасту ведет, а этот зверь возрастной поддакивает и ладони протирает, как будто уже на каторгу управляющего отправляет. Хоть в петлю, помоги, батюшка, спаси, родненький. Управляющий просил передать, сочтемся, если живы будем. Да уж, без меня никуда. Я вам волости, прям как царь Кир, голублю весь уральский мир. Так надо-то чего? Говори по-человече, ноешь и ноешь. Посели у себя гостей, управляющий просит, больно важные они. У тебя и ресторация есть, и баня хороша. Негде более у нас таких условий жизни предоставить, а взятку давать боязно. Через час и урядник с управляющим подъедут в ваш дом. Вместе поужинайте под наливочку. Может, отойдут они, подобреют, а? Иван Юрьевич, слезно просим, выручай. Проговорил доверенное лицо управляющего. А помнишь, на днях твой управляющий на всю волость кричал на меня? Чайка изрядная, нельзя ей червячка доверять. Обсуждал меня и мои нравы в своем правлении на заводе при старших цехах, а мне добрые люди передали слово в слово. Чего боитесь, наворовали? Лихоимцы. Вот вам государь шкуру-то спустит за сумочки для санкт-петербургских дам. Будут они по столице ходить и говорить, смотрите-ка, даже как-то неожиданно, какая мягкая кожа у Саткинского управляющего оружейным заводом. Весело проговорил купец, рукой указывая на портрет государя-императора, висевший над его креслом. «Прости, батюшка, управляющий эти гадости про тебя не со зла говорил, а с пьяна. Кается в своей глупости», — упавшим голосом заявил Филиппка. «Ладно, поможем. Что сделаешь? К чужому берегу плывут гуси да галки, а к нашему все одно — говно да палки. Правда, Макар? А в каком звании, чине старший ревизор?» Уточнил Китовый. «Майор от артиллерии, ваше степенство, да еще похваляется, что родственник начальника инспекции генерала фон Нотбека. Может, взять?» — ответил обрадованный поддержкой Филиппка. «Великая птица и на человека срать не боится. Да у нас таких гостей со времен Емельки Пугачева не было. Аж целый колежский асессор пожаловал. Вот тебе и цыганка Аза. Нет и жопы, нет и глаза». «Примем, друзей, ждем через час у нас в хозяйстве», — ответил Китовый и приказал выпроводить гонца за дверь. «Что, Макар, как думаешь, нужны эти гости нам?» — спросил Иван Юрьевич у первого приказчика, после того, как дверь за Филиппкой Березкиным закрылась. «Приятно гостей принимать, вы же любите с барами поговорить, новости узнать, не жалеете угощения». Да и не убудет от вашего богатства помочь управляющему. Глядишь, чем и пригодится, — ответил Матвей. Богат, Ермошка, полон амбар, хуй кошка. Ты мои деньги не считай, дурень ты, Макарушка, ох и дурень. Я, как медведь, люблю пи***ть. На самом деле, зри в корень. Заводишка этот казенный, только власти далеко от него располагаются. Особо контролировать производство не с руки. «Зачем он властям надобно? Чтобы продали они заводишко мне или в аренду отдали?» В свое время Кнауф, московский купец первой гильдии, за 200 тысяч завод в аренду брал. Да только не сумел поднять деньгу. Подчистую прогорел и опять завод государству отдал. А мы не прогорим. Понял теперь? Бог даст управляющего заводом сковырнем, тебя управляющим поставим. Сможешь управлять заводишком?» «Теперь понял, батюшка. А заводишком что не управлять? У вас, Иван Юрьевич, хозяйство больше, чем заводишко. Справлюсь, нареканий нет», — ответил племянник и старший приказчик. «Без труда не проживешь, только черей на жопе наживешь. Когда уже мозгами думать будешь? Скоро уже дети у тебя подрастут, а ты все бестолочь бестолочью», — сердито отчитал Макара купец. «Исправлюсь, дайте время», — ответил тот. «Исправлюсь, дайте время. Лошадь идет поперек борозды, ей до пи***ды и мне до пи***ды. Если не исправишься, то заменю, найду кого наследством порадовать». А вторая выгода, бестолочь, в том, что рудник наш на Карагайской горе все больше и больше открывается. Год-другой и заводские рудники к нему вплотную подойдут. Тогда что, пропало дело? А у нас там магнезит, о котором эти дурни и не знают. А при магнезите и драгоценный опал появляется. Да и остальное имеется, ты же знаешь. Лучше быть малоимущим, чем малоебущим. Поэтому, куда ни кинь, везде клин. «Выкупать заводишко надо или в аренду брать?» — спокойно пояснил Китовый незадачливому племяннику свой интерес. «Это точно!» — засмеялся Макар. Китовый хитро улыбнулся и бодро начал ставить задачи. «Вот нравишься ты мне веселым нравом, другой обиделся бы, а ты, знай, скалишься. Бронить тебя — осердишься, бить тебя — обосрешься. Разве самому обосрать, да в миас искупаться послать?» «Дай ему приказ, Марфе-поварихе, все лучшее на стол, как тогда, когда сенатского члена из Петербурга проездом привечали. Пусть из подвалов ледников и погребов все лучшее достает. Девок сгони помогать, заплачу потом. Повару-китайцу скажи, чтобы не подкачал. Лучше нищему не подать, а солдату из-под подола достать и дать». «Да, вот еще. Дай приказ заимку на Зереткюле готовить для праздника и для гостей. Авось уговорю посетить, а там и до взятки недалеко». «Если уговорю, то этот майор артиллерийский генералу своему столичному доложить сможет. Мол, заводишка ненужный, совсем пропащий, а мы тут как тут, в аренду его. Деньжат майоришке на легкую жизнь выдадим и генералов не забудем». А управляющего — кошки под хвост, там и будет стоять во весь рост, кошачью задницу нюхать. «Понял, черт бестолковый». «Понял? Чего тут не понять?» — ответил, ухмыляясь, племянник. «Если понял, то ступай, чего стоишь, как хрен на морозе, выпрямись и бегом». После того, как все приказы были розданы, Иван Юрьевич углубился дальше в конторскую книгу, но вначале встал и помолился на образа. До прибытия гостей еще был целый час. Надо было подвести дебет с кредитом за трудовой день.